На лицах остальных мужиков тоже было написано немалое удивление. Неделю не тренировался, соскучился. Ничего умнее я сообразить не смог, поэтому отвернулся к груше и попытался начать отрабатывать удар левой рукой. Хоть я и переученный левша, но удар слева у меня заметно слабее. Надо подтягивать. Однако очень скоро Ритлуев позвал меня в ринг, а это что-то новенькое. Михалыч держал щит, а Ритлуев вооружился лапами. Вот теперь меня надолго не хватило. Здоровенный Михалыч меня постоянно толкал щитом, а Ритлуев обозначал лапами, куда мне следует наносить удары. Я продержался на самолюбии морально-волевых сколько мог и полностью обессилев. Буквально, плюхнулся на канвас. «Хватит на сегодня. Переоденешься, зайди ко мне». «Да». Ритлуев снял лапы и сделал знак Михалычу. «Сам решай». «Да». 2 ноября в Липецке первенство Союза среди юниоров. Ты, в своем весе, возьмешь золото без проблем, но надо твердо решить вопрос с возрастом. В Москве, да, я сижу в маленькой тренерской коморке и слушаю, уставившегося в угол, Ритлуева. Когда тебе 15 исполняется, Ритлуев, наконец, оторвал взгляд от приглянувшегося угла и посмотрел на меня. 25-го, да, с возрастом, если Москва решит. Капитан поднялся из-за стола. Подумай. Я подумаю, ответил я, с трудом поднимаясь с табурета и кряхтя поковылял к двери. И это, я обернулся. Ритлуев сверлил меня тяжелым взглядом. На том спарринге, нашим, перед Москвой, да. Он помолчал, ты тогда случайно попал в локоть. Я не видел удара, да, иди. Дома меня ждала лыбящаяся физиономия мамонта. И хотя Леха должен был быть сейчас в Москве с Клаймичем и Завадским, его довольное лицо, расплывающееся в улыбке, не предвещало никаких неприятностей. «Ты где шляешься?» Мамонт был предельно добродушен, но от дружеского тычка я счел за благо увернуться. «Сам чего тут делаешь?» Бросил двух музыкантов без присмотра. Ответно наехал я. «Переживут денек, не маленькие, завтра в Москву вместе вернемся», отмахнулся Леха. «А сегодня меня на работу срочно вызвали. В партком. Кандидатство в партии восстановили». Большой брат не выдержал и снова оскалился во все 32 зуба. Я ответно усмехнулся. Беспартийная масса советских людей сократилась еще на 2 индивидуумов. Меня сегодня тоже в ВЛКСМ приняли. Сам виноват, нечего было ворон считать. Второй дружеский тычок взбудораженного мамонта цели, все-таки, достиг. Отмечали мы, столь нетривиальные события в жизни каждого советского человека, в узком семейном кругу. Мама накрыла стол. После работы подъехал дед. Нее, домафнее вкушнее Любовь Арифторовна. С набитым ртом, вынес свой вердикт Леха и они чокнулись с дедом и мамой. Я же, попивая дюшес, утешался воспоминаниями о сегодняшнем самоанализе. В перерыве между жареной курицей и котлетами с картошкой, Леха поделился последними московскими новостями. После состоявшегося во вторник организационного собрания ВИА, на котором Клаймич добрых полтора часа рассказывал собравшимся об итогах встречи с министром, структуре ВИА, зарплатах и планах, было решено, что он, Николай и Леха остаются в Москве и в кратчайшие сроки решают все материально-технические вопросы. К моему приезду в субботу, планировалось завершить оборудование помещения в ЦДК, завести инструменты для первой репетиции музыкантов и оформить документы в кадрах и ХАЗУ МВД. Подвисшим оставался вопрос приобретения аппаратуры для студии звукозаписи. Но это уже целиком зависело от генерала Калинина и его талантов. Потенциальных музыкантов группы на собрание приглашать не стали, отложив это знакомство на выходные. Поэтому оргсобрание прошло в узком кругу. Солистки, Татьяна Геннадьевна и наша ленинградская команда, осознав, что самодеятельность вышла на государственный уровень, к обсуждаемым вопросам все отнеслись очень серьезно. Даже у Альданы, в этот раз, на лице не было привычного насмешливого скепсиса. Каждый вечер я созванивался с Клаймичем и узнавал последние новости. Идет ремонт в помещении, проходит собеседование с музыкантами, Татьяна Геннадьевна разучивает с девочками согласованный репертуар, генерал Калинин оказался очень знающий человек, налажены хорошие отношения с соседями по ЦДК, ансамблем песни и пляски ВВМВД и т.д. Но Леха сумел сообщить и кое-что новенькое. Через московских знакомых Клаймич договорился об аренде частной студии звукозаписи у композитора Зацепина, это который, почти все комедии Гайдая, 31 июня, остров погибших кораблей и уйма еще всего прочего. Как я потом уточнил в айфоне, а вообще-то офигеть, частная студия в Союзе. Я так-то думал, что буду первым. Хотя у меня пока и государственной нет, но и цены бешеные, На частный-то, экономный. Леха поморщился, 50 рублей за час работы, сколько? Дед был шокирован, это за день больше, чем я за месяц. Куда ОПС столько смотрит? Мама, уже имеющая представление, какие отчисления за песенки получает в месяц ее сынуля, ничего не делая, отнеслась к озвученной цифре куда спокойнее, но возмущение тоже изобразила. Это на всякий случай, пояснил Леха, если не успеем оборудовать свою, не успеем, чую. Молодец Клаймич, долго засиживаться за столом мы не стали, завтра утром был самолет в Москву, как в воду смотрел, время поджимало, а завхоз Калинин ничего определенного о сроках приобретения студии, пока, сказать не мог, то есть, если покупать ГДРовскую или чехословацкую аппаратуру, то хоть завтра, но Клаймич уперся намертво, это будут выброшенные деньги. Поэтому уже 3 дня подряд Григорий Давыдович и Коля Завадский сидят в квартире Зацепина и сводят вместе записанные голоса и партии. Да, да, частная студия оборудована у Александра Зацепина в собственной квартире. Стоит отметить, что квартира у композитора изначально было 2, вторая досталась от покойных родителей. Путем сложных обменов, прописок и переездов, квартира осталась одна, но в ней появилась первая в Советском Союзе частная звукозаписывающая студия. С самим Александром Сергеевичем я общался от силы, минут 10. Композитор хотел посмотреть на молодое дарование, но итог смотрин его, явно, не удовлетворил. Пообщались мы формально и весьма сухо. Возможно, автор множества популярных песен и музыкальных композиций, которые знала вся страна, хотел предложить мальчику какое-то сотрудничество или даже протекцию, но увидев мою самоуверенную рожу и шикарный темно-синий костюм от Шпильмана, быстро передумал. Да, в эту поездку мальчик Витя вырядился, как приподнявшийся хач 21 века. Темно-синий дорогой костюм и черная шелковая рубашка с расстегнутым воротом, импортные туфли и турецкий кожаный плащ, причем кожа был настолько тонкой выделки, что отличить ее от ткани можно было только прикоснувшись. Ну а что, 2169 рублей и еще 54 копейки, именно столько авторских отчислений мальчик Витя получил за сентябрь. Не сказать, что я был очень уж сильно удивлен, и карусель с семейным альбомом, и цветы с маленькой страной и теплоходом сейчас звучат по радио каждый день, и не по одному разу. 3 дня я даже специально таскал с собой в школу новую купленную Силгу, слушал на переменах радиоконцерты по заявкам, и каждый день, хотя бы одну, свою песню услышать получалось. К тому же, мама рассказывала, что у них на работе радио работает почти постоянно, и мои песни звучат все чаще и чаще. Эмоции ей приходилось сдерживать, ни у меня в школе, ни у нее на работе о моем авторстве этих песен еще никто не догадывался. Но размер отчислений все-таки удивил. В первый месяц не дотянуло до 100, во второй стало 300, а в сентябре уже более 2000. Захарская из ВАП поговорила, что авторские будут расти, но чтобы настолько. Дома я погуглил в Яндексе. Конкретики было немного, в основном откровения Антонова о миллионе авторских на Сберкнижке и Добрынина, что в СССР на отчисление от одной популярной песни можно было безбедно прожить всю жизнь. И уже заканчивая свои изыскания в Рунете, я наткнулся на интервью Ханка, в котором тот рассказал про свои доходы от 2 до 5 тысяч в месяц и об Антонове, который получал больше 10 тысяч в месяц. И вам постоянно, суки, чего-то не хватало. Сегодня прилюдно плачетесь на беззаконие и нищую старость. А ведь именно творческая интеллигенция всегда держала фигу в кармане и громче всех радовалась сносу совка. Тупые гниды. Половину авторских я растратил в пещерах Али-Бабы Шпильмана. Правда, все равно пришлось доплачивать из нелегальных средств, но рассказывать об этом я никому не планировал. И что-то мне подсказывает, что скоро я буду зарабатывать намного больше Юрия Антонова. Мама против подобных трат не возражала. Во-первых, сама не меньше меня была удивлена полученной за сентябрь сумме. Во-вторых, Клаймич наконец-то передал, через меня, 5000 за пьеховскую карусель. Ну, типа, а вообще, хрен знает, чего меня вдруг потянуло на наряды. Может, не хватило этого в первом детстве, может, психологически искал привязки к своему времени, перенося сюда понты следующего века. Но, скорее всего, не то и не другое. Просто хотелось выглядеть взрослым и красивым. В первой жизни я не был ни уродом, ни тем более нищим, но тогда на меня не оглядывались на улице. Мне не строили глазки и не улыбались приветливо в метро девочки. В том детстве я никогда не заморачивался по поводу шмоток, и первый раз задумался об этом только в 10 классе. Запомнил я этот момент очень хорошо, в силу малоприятных для себя обстоятельств. В один из дней я опоздал к первому уроку, на улице шел нудный осенний дождь и я был с зонтиком. Заскочил на урок химии, даже это запомнил, и плюхнулся на ближайшее свободное место. «Убери с парты свой женский зонтик», в шепоте Еремеевой, с которой мы, по жизни, недолюбливали друг друга, звучало чисто женское, хм, пренебрежение, и это определение еще сильно щадит мое самолюбие. Так в тот день я, впервые, осознал, что зонтики бывают женские и мужские, и пофиг, что половина мужчин ходила по Ленинграду с зонтиками жен, пофиг, что почти все мои одноклассники ходили с зонтиками мам. Мне тогда было стыдно. Дома я с нескрываемой обидой поинтересовался у мамы, почему я должен ходить с женским зонтом. Та, об этом тоже, явно, задумалась впервые, оценила выражение моего лица, и в тот же вечер, во Фрунзенском универмаге мне был куплен полуавтоматический японский зонт за 25 рублей. Куплен даже не по знакомству, поскольку за такие деньги нормальные люди зонты не покупали, то они находились в свободной продаже. Господи, как же я ждал дождя. Как назло, его не было несколько дней, а уж когда с неба полило. На урок я опоздал специально. Получив разрешение учителя, зашел и неспешно отправился на Камчатку. Там, за задними рядами парт, по негласному правилу, ученики ставили сушиться свои мокрые зонты. Громкий хлопок, раскрывающегося чуда японских технологий, заставил учительницу замолкнуть посреди фразы, а весь класс, включая чертову Еремееву, обернуться и насладиться моим триумфом. Небрежно подброшенный дорогущий японский зонт, плавно спланировал на своих беспонтовых собратьев. Впрочем, в той жизни я про понты даже не догадывался, в этой я все про них уже знал. В конце концов, никто не пострадает, если я начну готовить себя к роли иконы стиля. Тем более, что все уже придумано за меня. Ну, а иконка-то, вполне ничего себе, получилось. Даже Альдана чуть дернула уголками губ, увидев явление хача народу, и комментировать мой внешний вид никак не стала, что уже можно было смело счесть за комплимент. А Татьяна Геннадьевна, Верина мама, и одновременно наш вяшный педагог по вокалу, так и вовсе, разулыбавшись, вынесла вердикт. «Витя, какой же ты красивый, и совсем взрослый уже», на что Верин взгляд, за миг до этого бывший нежным и многообещающим, завилял и уткнулся в потолок. От полного погружения в образ очеловеченного хача меня отличали только продолжающие светлеть волосы. Перед этой поездкой я умучил парикмахершу своими странностями, но теперь по бокам волосы были выстрижены коротко, а по центру зачесаны вверх и косо. Правда, не без помощи лака для волос прелесть. Увидев мой креатив будущего, мама неопределенно хмыкнула и вынесла оценку. А, ну-ну, живенько так получилось. С лаком что ли? Так или иначе, вне зависимости от того, понравился я Зацепину или нет, работа в студии кипела и через неделю у нас на руках были полностью сведенные и аранжированные филичита, «Дорога жизни», «Боевым награждается орденом», «Карусель», «02» и «Комсомольская только так победим». Кроме того, под аккомпанемент Клаймича на пианино, Татьяна Геннадьевна за полчаса напела на запись «Ягоду малину» и «Подорожник трава». Естественно, мама никогда не разрешила бы мне целую неделю торчать в Москве, прогуливая школу. А потому, прикрываясь творческим авралом, удалось выцыганить только два раза с субботы по понедельник. Но я не особо расстраивался. Свои партии, имея в голове заученный оригинал, я записал очень быстро, и все выходные мы с Лехой гуляли и ездили по Москве, а по вечерам, уже полным составом, сидели в ресторанах и даже сходили в кино на «Конец императора тайги» и «Французские четыре мушкетера». Император случился от нечего делать, Вера допоздна задержалась в редакции, дописывая статью про выставку молодых художников, прошедшую в ЦДХ, а на французов нам даже пришлось отстоять длинную очередь в кассу. Советский народ французское кино любил, да и изобилием иностранного кинематографа избалован не был. Астерик Дюма измельчал. С совершенно серьезным выражением лица заявила Альдана, когда мы вышли из зала, после просмотра киношедевра «Страны лягушатников». Все захихикали. Фильм был, скорее, про приключения умных слуг четырех тупых мушкетеров, а от Дюма в сценарии осталось только само слово «мушкетеры». Даже в фильме с Боярским Дюма больше. Впрочем, еще увидите. Под Новый год. Да, Полный трэш, не особо задумываясь, согласился я с оценкой просмотренного фильма. Мдя, надо не забывать следить за языком. Перевести английский трэш, как мусор, девчонки, естественно, смогли, а вот само выражение оказалось внове и привлекло ненужное внимание. Кстати, совместные работа и отдых весьма благотворно сказались на взаимоотношениях девушек. Незлобивый и легкий характер Лады, ее высокая работоспособность и отсутствие каких-либо претензий на лидерство, заметно примирили наших девиц с ее существованием. Единственное обстоятельство, которое немного удивляло всех, кто его замечал, Лада меня побаивалась. Все остальные напрягались с Альданой, а Лада выбрала объектом своих опасений, почему-то, меня. Да и пофиг, боится, значит уважает. Будем льстить себе так. Кстати, Верины посиделки со статьей о молодых художниках имели неожиданное продолжение. Когда мы, в очередной раз, валялись в постели после бурной возни, эта тема всплыла в нашем разговоре. Ну, кому отдашь, это же моя тематика. Молодежное творчество, книги, стихи, живопись. Вера, прикрывшись большим махровым полотенцем, лежала поверх смятого нами белья. Хотя, казалось, чего ей стесняться, спортивное тело идеально, грудь изумительна. Вопрос с интимной стрижкой мы полностью уладили, и теперь никаких недостатков найти было невозможно, даже при желании. А песни, хитро прищурился я, разве что самодеятельности бардовские. Засмеялась Вера, других прецедентов пока не было. Ты хочешь, чтобы я о тебе еще раз написала? Я неопределенно пожал плечами. Через некоторое время советская пресса и так про меня будет писать. А с собственной инициативой рядовой журналистке лучше не выступать. Обязательно поднимут вопросы личной заинтересованности. Ну, его к лешему. Так Вере и объяснил. У нас теперь, на повестке дня, литературное творчество масс. Вера сладко потянулась, выгнувшись всем телом, поймала мой заинтересованный взгляд и покраснела. Что за литературное творчество? Без особого интереса спросил я, потихоньку отбирая у Веры полотенце. Ну, там, рассказы, повести, самих читателей. Ведь, время уже позднее. Мама и так догадывается, что у меня кто-то появился. Вот будет сюрприз, когда она узнает, кто именно. Я улыбнулся во всю пасть. Тут же, с громким хлопком, прилетела Вериной ладошкой по моему пузу. Хотя, если быть активным, скорее уж по прокачанному прессу с шестью четкими кубиками. Даже не шути так. Вера крепко зажмурилась от ужаса подобной перспективы и решительно замоталась в отвоеванное полотенце. Зе, не бери в голову. Не е, ну что я говорю, бери, и чаще. Чему ты улыбаешься? Подозрительно заинтересовалась Зе. Нежелательность честного ответа для меня была очевидна, и я, в очередной раз, толкнул тезис на тему «не пойманный, не вор». Даже у милиции 80% всех раскрытых ПРЭ дел – это чистосердечные признания. Никогда не сознавайся, стой на своем до конца, что бы там ни было. Вера послушно кивнула на многократно обсуждавшуюся нами тему и перевела разговор на свою работу в газете. Вот написал бы какой-нибудь рассказ для газеты, и я могла бы приехать в Ленинград, в командировку, для работы с автором. Мы одновременно представили себе эту работу и дружно засмеялись. Так если рассказ уже опубликуют, то какая еще может быть работа с автором? Спросил я, отсмеявшись. А ты напиши длинный рассказ, не сдавалась, смеющаяся Вера, чтобы продолжение было. Несколько продолжений. Да я не про это продолжение. Веет я. В понедельник мы с Клаймичем снова были на Огарева 6. Я бы, конечно, предпочел встретиться с самим Щелоковым, но того не было в Москве. Поэтому о проделанной работе отчитывались Чурбанову. Впрочем, все проходило лучше, чем хорошо. Юрий Михайлович прослушал 02 и боевой орден и остался впечатлен. Когда же мы прокрутили ему новую Феличиту, я, женская трия и вылизанная аранжировка, то замминистра демонстративно удивленно развел руки. Ну, братцы, это как другая песня, лучше, гораздо лучше. Братцы, а особенно Григорий Давыдович, который неделю проботрачил в студии Зацепина, остались весьма довольны такой оценкой. Юрий Михайлович, я решил ковать железо, пока оно горячо, надо бы новый вариант передать итальянцам, только как, и захлопал глазами. Чурбанов отмахнулся от несуществующей проблемы и повернулся к селектору. Борис, свяжись с итальянским посольством, там от него культурный атташе к нам ходил, как его там, не помню, пригласи-ка его ко мне. Только вежливо. Есть, Юрий Михайлович, коротко хрипнул динамик. Чурбанов развернулся обратно к нам и Клаймич принялся, горячо расхваливая деловые качества и оперативность генерала Калинина, рассказывать о проблемах со студией. Чурбанов снова связывается по селектору. В кабинет приходит Калинин и дальше следует долгое и малоинтересное обсуждение бюрократических и юридических препон на пути к заветной студии. В итоге, Чурбанов берется помочь лично, но по количеству перечисленных проблем, я понимаю, что так же просто, как с итальянским посольством, вопрос со студией не решится. Чтобы произвести на Калинина впечатление и не оставить осадка, что мы приходили на него жаловаться, я подал голос: «Юрий Михайлович, а можно попросить Виктора Андреевича еще минут на пять задержаться?» Чурбанов вздернул брови, но жестом усадил, вставшего было генерала, обратно на стул. «Мы, с Григорием Давыдовичем, тут песню записали ко дню комсомола. Послушайте вдвоем, как она вам». Клаймич немного поколдовал над здоровенным катушечным магнитофоном, который мы притащили с собой, и кабинет заполнили первые сочные аккорды. Начальный куплет исполнял Завадский, следом я и потом Клаймич, а в последнем припеве и скандировании к нам уже присоединились солистки, Роберт и Татьяна Геннадьевна. И все это в двойном наложении, как полноценный хор. Песня закончилась. Наступила тишина. Чурбанов встал. Сильно. Он сделал несколько энергичных шагов по кабинету, начал с гимна милиции, а теперь получился гимн комсомола. Зять генсека, усмехнувшись, остановился напротив меня. «Очень хорошая получилась песня», — поддержал замминистра Калинин, «а главное правильное. А что за гимн милиции?» Пришлось прокручивать 02, теперь персонально, для милицейского завхоза. Но, не пожалели, не только мы с Клаймичем, но и хозяин кабинета смогли понаблюдать за тем, какое впечатление производит песня. Калинин был в абсолютном восторге. Под конец он даже стал вслух подпевать. Действительно, ерзал на стуле, переполненный эмоциями генерал: «Юрий Михайлович, это же получилось, как настоящий гимн, наш гимн». Клаймич сидел рядом с Калининым, поэтому пожимание рук, обнимание за плечи и дружеские потряхивания достались именно ему. «Ну, да я не в претензии», — довольный Чурбанов пованговал. «А теперь может и комсомольский гимн получится». Я смущенно потупился и начал оправдываться. «Да, меня, неделю назад, в ВЛКСМ приняли, а тут день рождения комсомола, вот и навеяло». «Ага, это вы только что сказали, ёб твою мать, вы с ума сошли, мы же в консерватории». «А, ну значит, музыкой навеяло». «Бы». Оба генерала понимающе закивали и поздравили со вступлением. Вот бы на праздничных концертах их и исполнить. У комсомольцев в октябре, а в ноябре уже и у нас годовщина. Продолжал эмоционировать Калинин. «Дядя, как же удачно ты озвучил эту архиправильную идею. И я, буквально впервые, посмотрел на щелковского хозяйственника без внутренней неприязни». Клаймич воспрял, как боевой конь, услышавший сигнал гарниста. И предоставившийся шанс упущен не был. Присутствующие горячо принялись обсуждать тему «вот сама судьба велела, раз так случайно». Все совпало, здесь бы голос Виктора хорошо бы прозвучал между Кобзоном и Лещенко, и тут Григорий Давыдович доверительно и осторожно высказал опасение, что возможно такой успешный музыкальный старт юного дарования на праздничных концертах вызовет недовольство маститых коллег по цеху и начнут возникать некоторые проблемы. Упс, мне, впервые, довелось увидеть другого Чурбанова. Губы замминистра искривились в презрительной усмешке, глаза зло сузились, а пальцы правой руки стали выбивать по полировке стола заседаний какой-то нервно рваный ритм. «Маститые коллеги», — прошипел он. Клаймич поперхнулся посреди фразы, а расслабившийся было Калинин подскочил на стуле и принялся поедать начальство преданным взглядом. «Только мне сразу скажите, и маститые коллеги станут желанными гостями в сельских клубах и отдаленных гарнизонах нашей необъятной родины?» Голос Чурбанова, буквально, сочился презрением и высокомерием, или, вообще, я неожиданно поинтересуюсь законностью их доходов от гастролей. Замминистра со значением посмотрел на Клаймича, и Григорий Давыдович понимающе склонил голову, с трудом выдавив кривую улыбку. В кабинете повисла гнетущая тишина. Пришлось подать голос. «Григорий Давыдович, ну, о чем вы говорите? Если с нами сам Юрий Михайлович, то кто нам может устроить неприятности? У меня вон случай недавно был, и я принялся, в красках, живописать разборку в райкоме комсомола. Впрочем, слегка подкорректированную. Так вот, Юрий Михайлович ни разу не позволил себе ни грубости, ни хамства. Так кто он и кто вы, гражданин Микусин? Калинин ободрительно кивал на каждое мое слово, а Клаймич усиленно делал вид, что уже слышал этот рассказ и тоже полностью солидарен с позицией завхоза. Сам же Чурбанов порозовел, неожиданная пугающая злость пропала, а намек на улыбку показывал, что буря миновала. «Во у мужика крышу рвет», — Спалпинка. «Кстати, кого-то напоминает». «Нет, скажем так, у меня, во многом, рвало из-за невозможности реализации мужского начала. И вряд ли наши, с генерал-лейтенантом, проблемы сильно разнятся. То, что можно дочери генсека, то нельзя его зятю. Поэтому Галина пьет, гуляет и трахается с кем попало, а всесильный замминистра МВД, молодой привлекательный мужик, не то что трахаться и гулять не может, он даже напиться не может. Ну, как же, дорогой Леонид Ильич не любит алкашей и очень страдает, что единственная дочка злоупотребляет зеленым змеем. Тяжел ты, неравный брак. Впрочем, Юрий Михайлович, ты сам виноват, раз женился на пизданутой бабе, на 10 лет старше себя. Я встретился глазами с Чурбановым, и он мне дружелюбно подмигнул. 5. Странная штука время. В детстве каждый день, маленькая жизнь, он тянется бесконечным приключением, в котором тебя качает на качелях судьбы от открытий к неудачам, от дружбы к ненависти, от несправедливости к любви. И каждый день детства разительно не похож на предыдущий. Ты совершаешь открытия и ошибки, упускаешь и обретаешь. Но ты не делаешь одного. Ты не скучаешь и не убиваешь время. И ты никак не можешь понять странные фразы этих взрослых. Как быстро взрослеют дети. Как быстро летит время. Что за странная чушь. Искренне недоумеваешь ты. А потом ты взрослеешь. Взрослеешь настолько, что дни становятся однообразной лентой похожих кадров. Взрослеешь настолько, что приходит осознание тех странных фраз. В какой-то непонятный момент ты теряешь способность совершать открытия и наслаждаться каждым проживаемым днем. Но иногда насмешливая девчонка Фортуна хочет себя развлечь, и течение, толкавшее тебя в грудь, вдруг становится попутным. Удача неожиданно возносит тебя на гребень успеха и несет, несет, несет. Твоя жизнь снова расцветает всеми красками калейдоскопа. Одно событие, вмиг, сменяется другим. Ты летишь от победы к победе, и каждый день вновь становится незабываемым и бесценным. До поры, пока не разочаруешь Фортуну своей черной неблагодарностью. Ну, вот, очередной дурачок поверил, что это он сам. Девочка-богиня разочарованно хмыкает и поворачивается к тебе спиной. И ты снова болтыхаешься в киселе однообразных дней и лет, теряя силы и забывая то пьянящее чувство полета на крыльях удачи, которое когда-то испытал. В моей второй жизни время летит с ужасной скоростью. В первом детстве не было и тысячной доли тех событий, которые произошли в этом, но вместо того, чтобы наслаждаться ими и смаковать, я постоянно чувствую, как время утекает меж пальцев. Много ли я добился за прошедшие 8 месяцев? Объективно, да. Но, в то же время, пока ничего. Ничего, что могло бы повлиять. А время неумолимо, оно уходит, оно с каждой прожитой секундой приближает мою страну и мой народ к катастрофе. Тик-так, тик-так, тик-так. Но девочка, все-таки, ко мне повернулась. Легкая улыбка Фортуны и вечерний звонок Клаймича на мой домашний телефон сообщает, что события встали на крыло удачи. На следующий день, после моего отъезда из Москвы, помощник Чурбанова затребовал у Клаймича магнитофонную запись песни «Ленин», «Партия», «Комсомол». А еще через день, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР дорогой Леонид Ильич Брежнев произнес со своими характерными причмокиваниями: «Это ж какая хорошая и правильная песня! Молодец, Витюша! Помню его! Ты, Юра, ему помоги! Такие песни нужны нашей молодежи!» Как небольшой камешек срывает с горных круч неудержимую лавину, так и шепелявая брежневская хорошая песня «Помоги ему» смело с нашего пути все препоны и проблемы. Сакраментальное советское выражение «есть мнение всесильно», а уж если это мнение генерального секретаря и передает его любимый зять товарища Брежнева, то сила этого мнения превосходит все горные лавины планеты Земля. Именно эта мысль крутилась в моей голове, пока я рассматривал нашу новую студию звукозаписи. Восхищенный Завадский поочередно и трепетно прикасается руками к различной аппаратуре и счастливо вздыхает. Роберт во главе пятерых, четверть часа назад представленных мне, музыкантов осваивал новые инструменты. Рассыпающаяся дробь на барабанах, щедро сдобренная звоном тарелок победными звуками, заполнила собой все здания. Да-да, именно, здание. Наше здание. Улица Селезневская, дом 11. Корпус 2, бывшая студия художников МВД СССР, бывшая, потому что теперь здесь находится музыкальная студия МВД СССР. Большая красная вывеска с гербом Советского Союза у входной двери. Само здание внешне выглядит не так помпезно, как вывеска. Небольшое двухэтажное, с облупившейся местами штукатуркой. Внутри все гораздо цивильнее, но полноценный ремонт лишь вопрос времени. Главное в другом. Теперь у нас есть свое здание. В Москве. Я бросил взгляд на единоличного вдохновителя и организатора данного трофея. Безмерно гордый собой Клаймич, с видом Наполеона при Аустерлице, стоит, прислонившись к стене и, скрестив руки на груди, практически, отеческим взглядом поглядывает то на счастливого Завадского, то на удивленно крутящими головами солисток, то на подмигивающего меня. А всего лишь одна фраза Григория Давыдовича: «Придется работать по ночам, для студии нужна тишина и отсутствие вибраций», а на Лубянке транспорт и репетиции ансамбля песни и пляски, привела к такому удивительнейшему результату. Щелоков с Калининым что-то вполголоса обсуждали и прикидывали, Клаймич признался: «Я даже заскучать успел, окончилось все решением о переезде студии художников на Лубянку и нашим заселением в собственное здание. А еще через два дня, осторожные, внимательные, а главное трезвые, грузчики, в аккуратных синих комбинезонах, бережно выгружали из фуры Совтрансавто и заносили в дом большие деревянные ящики с аппаратурой для студии звукозаписи. Все, теперь у нас было все, что требовалось для результата. И либо результат будет, либо я и глазом не успею моргнуть, как из любимчика сильных мира сего, стану тем, про что сильные вспоминать не любят». Их ошайбкой краткое. По возвращению домой, состоялся тяжелый разговор с мамой. Готовился я к нему давно и долго. Подбирал аргументы, находил нужные слова, прикидывал допустимые компромиссы и определял позиции, которые нельзя было сдавать ни в коем случае. Но все пошло, естественно, не так, как планировалось. Да, закрутились дела. Мама была задумчива и даже слегка подавлена. Мы сидели в традиционном месте всех семейных советов, на кухне. Она подперла щеку рукой и грустно рассматривала меня. «Мам», осторожно начал я, «ну, чего ты, все, ведь, в порядке. Для комсомола и милиции песни уже есть. Всем нравится и обе уже одобрены наверху. С Италией, конечно, пока непонятно, но я уверен в успехе. А Романов, когда вчера слушал блокадную, даже прослезился. Я же тебе рассказывал в подробностях». Мама согласно закивала, но озабоченность на лице и тревога в глазах никуда не делись. «Ма, я приступил к самому главному, теперь важно не снижать темп и не опускать планку. Новые песни уже написаны, с группой надо репетировать, и в Москву пора переезжать». Мама молча рассматривала дверной косяк за моей спиной. «Мам, все так ужасно, быстро», она нервно сцепила пальцы рук, «а если ты не справишься, в какой момент ты так вырос, я даже не поняла». Голос дрогнул и на глазах выступили слезы. Через секунду я стоял около мамы, прижимал ее голову к своей груди и осторожно гладил ладонью еще не поседевшие волосы. И в этот момент накрыло. Бесполезно, дежурный реаниматолог, делавший непрямой массаж сердца, выпрямился и поправил растрепавшиеся волосы. Мне жаль. Он отошел от маминой кровати, а я встал рядом и бездумно гладил ставшие седыми, за время болезни, волосы, до тех пор, пока санитары не прикатили из морга громыхающую каталку. Дичайшим усилием воли я пытался сдержаться. Но это же мама, она сразу почувствовала неладное и подняла на меня глаза. А к Романову я ездил вчера. Встрече, традиционно, предшествовал звонок помощника первого секретаря Ленинградского обкома. «Как твои дела, Витя? Как успехи в школе?» Мягкий баритон Виктора Михайловича излучал симпатию и расположение, но я был начеку, поблагодарил за заботу и отбрехался, что все хорошо, включая, мать ее, учебу. Вот и славно. Жулибин обрадовался моим успехам в учебе так, как будто от этого зависел мир во всем мире. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Григорий Васильевич вернулся из отпуска с Рижского взморья и готов выкроить минутку для нашей встречи. «Когда ты сможешь?» – деликатно поинтересовался мой тезка. И услышав, явно ожидаемое, в любое время сообщил, что машина подойдет за мной через 20 минут. Под тяжелым взглядом Романова сушка застревала у меня в горле. «Григорий Васильевич», — попытался оправдываться я, — «все равно Ленинград остается моим родным городом, и я всегда буду помнить, кто первым меня поддержал и помог, и даже жизнь, наверное, спас. Помогло мало, если помогло, вообще». Романов продолжал смотреть тяжелым давящим взглядом. «Кто кого пересмотрит с членом политбюро я, благоразумно устраивать не стал и отвел взгляд в сторону. В огромном кабинете первого секретаря в Смольном я был впервые. Стены обшиты полированными панелями, окна от потолка до пола, белоснежные шторы в сборку, многочисленные шкафы с книгами и, преломляющая свет неисчислимыми гранями своих подвесок, гигантская хрустальная люстра под пятиметровым потолком. Я снова посмотрел на хозяина кабинета. «Тебе чего не хватало?» Тон Романова, однозначно, записывал меня в Иуды. Стопы, так не пойдет, надо срочно менять расклад. Да, все у меня прекрасно было. Горячо запротестовал я, когда Юрий Михайлович предложил переехать в Москву и сказал, что при МВД организуют ансамбль под меня. Я ведь сказал, что надо подумать и сразу позвонил вам. А Виктор Михайлович сказал, что вы в отпуске. А там время поджимало, и ответа требовали. Я сник под конец своей тирады и закончил совсем упавшим голосом. Они студию звукозаписи для ансамбля купили, за границей, сам Леонид Ильич разрешил. Романов насторожился. Причем тут Леонид Ильич? Угу. Ну, кто сказал, что неинтересно играть, когда знаешь прикуп? Вдвойне интересно. Потому что волнение меньше и можешь насладиться процессом. Далее, переживая и запинаясь, я вывалил Романову всю историю про комсомольскую песню и про то, как ее услышал сам Брежнев. Первый секретарь задумался, правда ненадолго. Вот видишь, про комсомол ты песню написал, а про свой родной город, а... И он обличительно ткнул пальцем в моем направлении. Я вскинул голову и зачастил скороговоркой. Еще летом написал, Григорий Васильевич, про блокаду, как раз к годовщине снятия, а недавно меня в комсомол приняли и я тоже, к годовщине. Я преданно ел Романова глазами, тот потихоньку смягчался и взгляд из презрительного превратился в просто сердитый. Все-таки, упоминание личного участия Брежнева, преломило его восприятие моего предательства. Фамилию Щелокова я специально ни разу не упомянул, поскольку тут у меня были далеко идущие планы, а Чурбанова не жалко, семейные связи с Леонидом Ильичем защитят его от кого угодно. Понятно. Ну, показывай, что к блокаде насочинял. Магнитофон, ведь для этого притащил. Буркнул Романов, отпивая уже остывший чай. Сонька еле слышно зашуршала и раздались первые гитарные аккорды. В пальцы свои дышу, не обморозить бы. Снова к тебе спешу. Ладожским озером. Песню мы записали с голосом Завадского. Все, вроде бы, просто было. Текст перед глазами, мелодия немудреная. А записывать пришлось в несколько заходов. Голос от волнения срывался. Это мне Клаймич потом рассказал. И Зацепин высказался, а с виду и не скажешь, что парень такое мог написать. Ну, это мне, видимо, за костюм и стрижку. Фары сквозь снег горят, светит в открытый рот. Голос Завадского стал уходить вверх и в нем появился хрип. Ссохшийся Ленинград, корочки хлебной ждет. У Романова заходили желваки. Вспомни-ка простор, шумных площадей. Там теперь не то, съели сизарей. Колин голос перешел почти к речитативу шепотом. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег, падает народ, голод. Романов опустил голову. И то там, то тут, в саночках везут, голых. Буквально, вырвал из себя последнее слово Завадский. Не повернуть руля, что-то мне муторно. Близко совсем земля. Ну что ж ты, полуторка, ты глаза закрой. Не смотри, браток, из кабины кровь, да на колесо, Алла, их еще несет, а вот сердце, все, встало. Романов сломался, не поднимая головы, он встал, повернулся ко мне спиной и отошел к окну. У Зацепина я не присутствовал, учился, бля, поэтому влиять на процесс не мог. Но у нас была плохонькая запись этой песни в исполнении Сергея из «Элиты», а вот ее писали под моим непосредственным художественным руководством. Надо отдать должное, и Клаймичу, и... Тем более, Завадскому, они не стали ничего менять, а просто скопировали один в один, вплоть до последней интонации. Все правильно. Нужно высокое чувство меры, чтобы ничего не улучшать, когда не надо. «Дорогу жизни» я впервые услышал в лихие годы перестройки на музыкальном ринге. Была тогда такая программа на ленинградском телевидении. И навсегда запомнил и эту песню, и те томительно долгие секунд пять тишины, которые стояли в студии, прежде чем раздались первые хлопки. Больше публичного исполнения этой песни я не слышал никогда, но песню не забыл. И вот пришло ее время, раньше, чем пришло ее время. Мдя, оказывается, под большим портретом Ленина, меж деревянных панелей, была замаскирована дверь, ведущая в комнату отдыха. Романов, по-прежнему молча, ушел туда и, судя по донесшимся звукам, сначала высморкался, а потом выпил. Впрочем, и хотел бы сказать, что понимаю, но нет, вряд ли можно понять, если не пережил все это сам, а он пережил и выжил, воюя. Повезло, теперь уже мама гладила меня по голове, прижимала к себе и успокаивала, говоря, что все у нас получится, что она поможет, что я справлюсь. Справился, незаметно с силой пережал сам себе горло и сдержался, отбрехивался потом волнением и усталостью, начал жаловаться на пустую трату времени в школе, когда столько неотложных дел. Мамин взгляд сразу постражел, но поскольку у меня и четверок то почти не было, то она лишь напомнила, что и так постоянно пишет записки директору, чтобы меня отпускали. В итоге решили, что как только решится вопрос с квартирой в Москве, то будем переезжать. Надо с дедом поговорить, мама покачала головой, ведь ему же не раз предлагали перевод в московский главк, может сейчас согласиться, но в голосе хорошо было слышно сомнение. Да, деда оставлять здесь одного нельзя, в крайнем случае попрошу помощи у Чурбанова, с ним легче, чем со Щелоковым, и тем более с Романовым, хотя грешно жаловаться. Дорога жизни, почти, примирила Романова с моим ренегатским переездом в Москву. Когда Григорий Васильевич вернулся из-под Ленина, на лице у него особых эмоций не было. «Хорошая песня», — спокойным голосом констатировал он, опять усаживаясь за стол. «А кто поет?» «Это наш солист», — записал. «А так хотели узнать ваше мнение, кому петь?» «Ну, не Сенчиной же», — криво усмехнулся всесильный хозяин города трех революций. «Понятно, не отошел еще». Я позволил себе лишь намек на улыбку и поспешил заверить. Для Людмилы Петровны я написал две другие песни, а эту, мне кажется, очень органично исполнил бы Михаил Ножкин, выдал я домашнюю заготовку. Ножкин, Ножкин, наморщил лоб Романов. Последний бой, он трудный самый, напел я, а, сразу вспомнил тот, ну, может быть, упоминание сразу о двух песнях для Сенчиной, тоже благотворно сказалось на настроении первого секретаря. После этого, мою историю о знакомстве с банкиром-итальянцем и последующих событиях, он выслушал, хоть и молча, но с нескрываемым любопытством. А после этого моего мнения никто особенно и не спрашивал, просто сказали, что нужно переезжать, я виновато пожал плечами и преданно уставился на Романова. Григорий Васильевич поразмышлял, мысленно сделал какой-то вывод и спросил, с чем у тебя там еще кассеты, ставь, давай, послушаем. Потом снял трубку одного из многочисленных телефонов. «Зина, горячий чай пусть нам принесут». В пятницу, 20 октября, меня вызвали в кабинет директора прямо с урока физики. Директор с каменным выражением лица кивнула мне на телефонную трубку, лежащую на ее столе рядом с аппаратом. «Возьми, Витя, сейчас к школе за тобой подъедет машина и срочно в аэропорт. У тебя сегодня вечером запись на мелодии. Ты должен успеть в Пулково на рейс в 13:25. Твой билет будет у водителя, уже хорошо знакомый мне помощник Чурбанова, подполковник Зуев, выдавал инструкции по телефону четко и быстро. Я все понял, Николай Константинович. Сейчас выхожу во двор и жду машину, пытаюсь копировать манеру подполковника. В Шереметьево тебя встретит. Вопросы есть? Действуй». Трубка разразилась короткими гудками. «Анна Константиновна, можно я сегодня уйду с уроков? Меня в Москву вызвали». «Да, мне сказали». Директриса пыталась сохранять невозмутимость. «Иди». Черная «Волга» уже ждала в школьном дворе. Дом. Звонок маме. Сумка через плечо. Завывающая сирена. Пулково. «Волга» выезжает прямо на взлетное поле и подкатывает к трапу. Удивленно уважительный взгляд симпатичной стюардессы и место в первом ряду. Когда симпатяга, в аэрофлотовской форме и кокетливо сдвинутой на бок пилотке, принесла напитки, я схохмил анекдотом. Стюардесса говорит: «Так, все, все, успокоились, успокоились, это всего лишь воздушная яма была. Что с тобой? Отпусти кресло, все нормально, вдохни поглубже, а ты поменяй штаны». «Так бывает, но все уже закончилось. Успокоились? Ну и молодцы. Теперь пойду успокаивать пассажиров». Мой сосед, солидного вида мужчина в сером костюме и тяжелых роговых очках, от смеха даже начал икать. Отсмеявшись, стюардесса икоса бросает на меня заинтересованный взгляд. «А ведь постарше Веры будет. Хорошо, что дома успел школьную форму на джинсовый костюм сменить». И я улыбаюсь ей в ответ. 6. Ну, даже не знаю. Чё-то маститым коллегам я совершенно не нравлюсь. Никому. Из Шереметьево, на очередной черной «Волге» с номерной серией МКМ, что в народе расшифровывалось как «Московская краснознаменная милиция», меня сразу отвезли на мелодию. Если быть точнее, то не на наш советский звукозаписывающий гигант, а в церковь. Самую настоящую, но точно не православную. Здание было сложено из старинного красного кирпича, у него были большущие красивые витражные окна и дополнялось это великолепие высокой колокольней с четырьмя острыми башенками. Вывеска на проходной сообщила, что мы входим в здание всесоюзной студии грамзаписи всесоюзной фирмы «Мелодия», о, как, не больше и не меньше, два раза всесоюзной, фирмы, мдя. Бдительная тетя на проходной проверила служебное удостоверение сопровождавшего меня водителя «Волги», куда-то позвонила и через пару минут за мной прискакал лохматый парень в вытянутом свитере и мятых брюках. Он накинул меня любопытным взглядом и протянул руку. «Владимир, а ты значит, Виктор?» Я изобразил приветливость, кивнул и пожал слабую кисть. Мой молчаливый водитель коротко сообщил: «Буду ждать», чем вызвал очередной заинтересованный взгляд встречающего Владимира. «Ух, ты, у меня что теперь персональный ментовос?» Пока шли по длинному коридору и поднимались на второй этаж, малая студия у нас там, а в большой на первом пишутся хоры и оркестры, я был проинформирован, что студия грамзаписи расположена в бывшей англиканской церкви. Хорошее место здесь, располагает к творческому процессу, многозначительно закатив глаза, подытожил лохматый философ. Ну вот, когда зашли в малую студию, тогда маститые коллеги и обнаружились, небольшая группа мужчин и женщин столпилась вокруг Кобзона и Лещенко. Слышались смех и веселые восклицания. Нет, я конечно говорил, что петь должны именно Кобзон и Лещенко, как в оригинале, но, все равно, слегка, ну, не по себе на мгновение стало. Молодые, хм, относительно молодые, метры. Знаковые в моей первой жизни фигуры. Стройные, почти без морщин. Оба, для представления, 1978 год. http://www.youtube.com/w8r3y3sk/http://youtube.gg3kx3mb4. Господи, никогда, наверное, до конца, не привыкну, что все происходящее со мной, происходит на самом деле. Впрочем, умиление прошло быстро. Встретили меня сухо, если не сказать неприязненно. Причем шло это от всех, и от обоих певцов, и от сотрудников студии. Мужчина восточной внешности, в костюме, но без галстука, взял руководство процессом в свои руки. Он отделился от замолкшей при моем появлении группы и энергичной походкой направился ко мне. «Здравствуй, я, звукорежиссер, буду сегодня тебя писать. Зовут меня Рафик Нишанович. Здравствуйте, Виктор, товарищи, познакомьтесь. Это Виктор, наш юный автор музыки и слов, а сейчас еще станет и исполнителем». Товарищи покивали, лишь одна женщина изобразила подобие улыбки, и стали расходиться по рабочим местам, усаживаясь за разные устройства, непонятного мне назначения. «Ну, наконец-то!» — с недовольством разомкнул уста Кобзон. Лещенко промолчал. «Дивная встреча. Самолеты пока быстрее не летают, я пожал плечами и счел это достаточным. Чего, суки, на ребенка взъелись?» Звукорежиссер стал выяснять, записывался ли я раньше и знаю ли, что делать. Процесс я себе приблизительно представлял, решив, что запись во всесоюзной студии не должна кардинально отличаться от записи в Сочинской или у Зацепина. Лещенко и Кобзон свои партии уже записали и все ждали только моей записи, чтобы затем свести припевы и скандирование, и переписать возможные огрехи. Рафик Нишанович попытался сразу отправить меня в звукоизолированную комнату для начала работы, но я попросил дать послушать уже получившийся материал. «Хочешь убедиться, что не сфальшивили?» — с насмешкой поинтересовался Кобзон. «Ага», — нагло согласился я. Атмосфера начала сгущаться. Послышались осуждающие хмыканья. Звукорежиссер на мгновение в растерянности замер, но затем сделал приглашающий жест к своему здоровенному пульту. «Мы ознакомились с предоставленной нам записью и основная концепция, как бы, была понятна». Я молча натянул наушники и прослушал поочередно записи Кобзона и Лещенко. «Ну, Америку второй раз не откроешь, хотя разок можно было бы и закрыть. Короче, как они в том времени спели, так и сейчас получилось. В любом случае, вышло заметно лучше, чем у Клаймича с Завадским. Сойдет?» — своим мягким фирменным баритоном, но с нескрываемым сарказмом, поинтересовался Лещенко. «Ну, не переписывать же!» — эхом откликнулся я. «О, наглец!» — уже не стал сдерживаться Кобзон. Я пропустил мимо ушей и отвернулся. «Рафик Нишанович, мне надо одну попытку нараспеться, а потом буду готов набело». «Хорошо, хорошо», — поспешно согласился тот, предупреждающим взглядом сдерживая, уже явственно накатывающую, волну недовольства за моей спиной. Я зашел в комнату с микрофоном и, когда в наушниках зазвучала музыка, закрыл глаза и начал свой второй куплет. Черт его знает, почему я не могу спеть нормально с первого раза. Уже многократно проверял, но то с темпом опоздаю, то голос хрипит и срывается, то дыхания не хватит. Зато сразу же, следом, исполняю без единой помарки. Так и в этот раз получилось. Не зря глаза закрывал, чтобы не расстраиваться, но и того, что увидел, хватило. Сотрудники студии переглядывались с насмешливыми улыбками. Лещенко демонстративно несколько раз пожал плечами и досадливо качал головой. Лицо Кобзона выражало откровенное презрение к юному таланту. Обескураженный, но многоопытный Рафик наклонился к микрофону, и его голос в наушниках предложил мне записывать куплет кусками. «Не надо», — самоуверенно отмахнулся я, — «запишем целиком, вместе с припевом». Хотя моя практика стабильно подтверждала, что так оно сейчас и случится, но нервяк все равно уже начинал потряхивать, а напрасно, все вытянул безукоризненно, с напором, задором, высоко и на одном дыхании, чтоб небо осталось звездным. Нам бой предстоит земной, во всех испытаниях грозных. Страна моя, будь со мной, я небу скажу, как другу. Наш долг – продолжать полет, стрелки идут по кругу, время идет вперед. Если дело отцов станет делом твоим, только так победим, только так победим. Слышишь юности голос мятежный, слышишь голос заводов и сел, Ленин, партия, комсомол. Вылезая из комнаты, встречаю откровенно удивленные взгляды. Вот вам, падлы, выкусите. Очень хорошо, сейчас послушаем и посмотрим, как ложится. Бормотал себе под нос обрадованный микроавтобус Нишанович, колдуя над пультом и вслушиваясь в наушники. Нормально у него все там легло. Минут через 20 ожидания и повторной записи на всякий случай, звукорежиссер сказал, что все чудненько и мы можем быть свободны. Что ж, значит, маститые коллеги априори решили, что я им не в масть. Тогда ничего не мешает на их принципиальность ответить своей беспринципностью. Привет Троцкому, кажется, из него цитата. Впрочем, соблюдение авторских прав не мой конек. Водитель, младший сержант милиции Константин, узнал я, все-таки, его имя, дождался, как и обещал, но ехать я решил не в ведомственную гостиницу на Пушкинской, где, по его словам, мне был забронирован номер, а несколько по иному адресу. Мне все равно, Константин пожал плечами, было приказано встретить в Шереметьево, доставить на Станкевича, разместить в гостинице и быть в распоряжении. Куда ехать? Хочется кушать, трахаться и вершить судьбу. Причем одновременно. Хм, тяжелый выбор, но мое мессианство подсказывает, что потрахаться придется поставить на третье место. К сожалению, бы, через полчаса две трети задач я уже выполнял в поте лица. Ну, а если быть точнее, то рожа взмокла от горячего сладкого чая и неумеренного поглощения пирожков с картошкой и курицей. Удивительное сочетание пюре с жареным до хруста луком и перемолотого филе вареной куры. Жру сколько могу и стараюсь подвести разговор к интересующей меня теме. Ладина Бабуленция, если моему звонку и удивилась, то вида не показала, зато сразу сказала, что Лада еще в консерватории и, опять-таки, ничем не выразила своего удивления, когда я сообщил, что хотел бы пообщаться именно с ней, а не с внучкой. Правда, от ресторана пожилая леди, паче чаяния, отказалась. В ресторанах я порчу желудок только по большим праздникам или на поминках. Второе, чаще, приезжай к нам в гости, как раз пирожки поспеют, почаевничаем. Квартира Розы Афанасьевны, на Красной Пресне, была достойным конкурентом моей на Тверской. Впрочем, обе друг друга чем-то неуловимо напоминали, наверное, некоторой музейностью. Массивная темная мебель, явно зарубежного происхождения, потемневшие картины в золоченых рамах, антикварные хрустальные люстры и азиатские фарфоровые вазы. Вся обстановка представляла собой затейливую смесь предметов довоенной европейской и старинной китайской культуры. Было понятно, что кто-то из хозяев бывал за границей и имел возможность это великолепие приобретать, но Роза Афанасьевна смотрелась в этом странном интерьере удивительно органично, словно и сама была редкой музейной диковинкой. Встретила она меня, одетая словно на дипломатический раут начала века. Белоснежное жабо, приталенный жакет и длинная, в пол, юбка. Волосы убраны в сложную прическу и накрыты редкой черной сеточкой с жемчугом, на пальцах золотые кольца с крупными камнями, а в ушах причудливые серьги, поблескивающие бриллиантовыми гранями. Хотя, если быть совсем точным, то встретила меня, все-таки, горничная, полная в возрасте тетя, в безукоризненно белом и, кажется, даже на крахмаленном переднике. Красиво жить не запретишь. Надо бы тоже домработницей озаботиться. В углу большой гостиной, куда меня провели, был сервирован небольшой чайный столик на две персоны, украшенный живыми цветами в низкой фарфоровой вазе. Сервиз был тоже необычный, видимо китайский, чашки из белоснежного до голубизны фарфора, с золотыми завитушками по фигурному краю. Изображаю белогвардейский кивок и начинаю дурковать, заранее подготовленным экспромтом. «Сударыня, позвольте мне войти, я ваш покой, поверьте, не нарушу, лишь отдохну от долгого пути, послушаю таинственную душу». Прикладываюсь к милостиво протянутой надушенной ладошке и тяну вперед букет из 11 бордовых роз, предусмотрительно купленных на центральном рынке. «Проходите, мой юный баловень судьбы, развейте мрак бытия одинокой старой затворницы, не осталось в долгу пожилая леди, как хороши, как свежи были розы. Ах, пирожки с чудной начинкой были совсем маленькие, на один кус, что называется, но их было очень много, гораздо больше, чем я мог бы осилить. Кулинарные таланты Тома неисчерпаемы», хвалит Роза Афанасьевна поварские способности своей домоуправительницы, горничной, кухарки или кто она на самом деле, я уже запутался, одна беда, их мало кто может оценить. Мой аппетит уже не тот, что в молодости, а Лада боится растолстеть, чтобы ты ее из группы не выгнал. Бабуленция ехидно улыбается. Я такой, от случившегося обжорства уже тяжело дышать, я откидываюсь на спинку кресла и, жалобным тоном еле живого человека, заканчиваю, за пару лишних килограммов не то что выгнать, уф, убить могу. Можно и убить, доброжелательно соглашается Роза Афанасьевна, но женщины это такие существа, которых рациональнее использовать по-другому. На службу человеку, например, я весело ухмыляюсь. Бабуленция возвращает мне ухмылку и грозит аккуратным пальчиком с безукоризненным маникюром. И я совсем не об этом, юный охальник. Помилуй бог, сударыня. Я потупил глаза, лишь идея служения женщины человеку вызвала у меня прилив радостных эмоций. Только это, мы смеемся. Роза Афанасьевна улыбается мне, как родная бабушка, морщинки лучиками расходятся от добрых и чуть печальных глаз. Маленькая ручка подпирает щеку, а голос звучит убаюкивающе и как-то по-домашнему. Ну, давай выкладывай, акула, с чем приплыла в нашу тихую заводь, пока внучки нет. Мнится мне, что текст будет не для ее детских ушей. В первый момент мне показалось, что я ослышался. Я тупо вылупился на бабулька и захлопал глазами. Мысли заметались в голове, а я судорожно пытался осознать услышанное и выстроить дальнейшую тактику. Это что за неожиданный наезд и чего она от меня ждет? Я, через силу, улыбаюсь. Роза Афанасьевна, я вас разочарую. Мои мысли чистые и корыстны. Бабуленция, усмехаясь, легко наклоняется и, не вставая с кресла, и берет с нижней полки чайного столика какой-то длинный деревянный пенал. Давай рассказывай, с чем пришел, не объезд же бедную старушку. Взяв себя в руки, я, более-менее связно, излагаю мысли по поводу сложностей со сценическими нарядами для солисток группы, подтанцовки и себя любимого. По ходу рассказа, бабулик достает из пенала тонкие и длинные сигареты с золотым обрезом, явно импортные. Слава богу, что сегодня не вонючий беломор, как-то не вязался он с ее рафинированным обликом гранд-дамы. Вот я и подумал. Понятно, что ты подумал. Перебила меня Роза Афанасьевна, она вставила сигарету в янтарный с серебряными накладками мундштук и глубоко, по-мужски, затянулась, спалив тонкую палочку почти до половины, будет тебе хорошая портниха. Странная ладина бабушка легонько пыхнула сигаретой, но теперь, вместо паровозной струи, к потолку медленно поплыло изящно тающее колечко дыма. «Нам нужна не совсем портниха, а скорее модельер для сценических костюмов», осторожно пытаюсь уточнить я. «Она модельер высшей категории и сошьет, Витенька, любое вечернее платье, но сразу предупреждаю, характер у дамы не сахар. Стерва она порядочная, но если вы с ней подружитесь, то проблема, считай, решена. Съездим завтра к ней в ателье». Она без предварительного звонка никого не принимает. Я решительно мотаю головой. Не поедем. У меня нет времени, которое придется тратить на самолюбивую и стервозную тетку. Нужен кто-то. Я пощелкал пальцами, подбирая нужные слова. Кто талантлив, но еще не добился жизненного успеха. Роза Афанасьевна тихонько смеется. «Не любишь рядом с собой сильных личностей?» «Не люблю, покладисто соглашаюсь я. Если вокруг будут слабые, заглядывающие тебе в глаза и ждущие поддержки, то самому тебе будет просто ни на кого опереться». Роза Афанасьевна вопросительно смотрит на меня. Я пожимаю плечами и улыбаюсь. «Если вы говорите о ХМ, единомышленниках, то я согласен, но терпеть самолюбивую и вздорную портниху, тогда надо дополнить ее принципиальной уборщицей и философствующим водителем, а потом всю жизнь удивляться, почему воз твоих замыслов и ныне там». Роза Афанасьевна мой смех не поддерживает. Она молча сидит и рассматривает меня, как будто видит впервые. Подобный поворот разговора меня начинает раздражать. Результата нет, а просто переливать из пустого в порожнее со скучающей эстетствующей старушкой. Мне, банально, жаль времени. Других вариантов нет, Роза Афанасьевна, играть в молчанку мне тоже скучно. Есть. Ладина бабушка кивает, из талантливых в Москве есть еще два человека. Один, некто Слава Зайцев, если тебе это что-то говорит. О, мне это много о чем говорит, гораздо больше, чем вы себе можете представить. Но альтернативно ориентированная публика мне рядом не нужна. Второй вариант, Татьяна Львова. Это тоже из разряда самолюбивая и вздорная. По крайней мере, лет пять назад была такой. Пока ее из дома моделей, что на Кузнецком, пинком под зад не выперли. Модельер от бога, как бы даже талантливее первых двух, но не ужилась, и ко мне не прислушалась. Так что, если надумаешь, то общаться с ней будешь сам.